Однако разум говорил, что нельзя не принадлежать к какой-нибудь расе, к ее плоти, благодаря женщине, которая его произвела, и земле, которая произвела на свет их обоих. Тимон принадлежал к расе, начиненной трюфелями, грубой, дикой, прилипчивой, гальской насмешки. Поэтому Тимон обычно защищался убийственной иронией. Он рассчитывал, что силу этой иронии он оградит себя и свою шайку от попыток одурачивать их, когда часто бывает увещеваниями, благочестивыми призывами к религии, морали, ссылками на общество, которыми тартюфы обычно прикрывают свои грабежи. Насмешка делала Тимона беспощадным к лицемерию, а временами, да, она наполняла его состраданием, впрочем, презрение неизменно брало верх к эксплуатируемым народам. И он бывал готов, чтобы защищать их, ринуться на эксплуататоров, но это не шло дальше вспышек, дальше словоизвержений, особенно яростных в такие минуты, когда вино освобождало титанов, придавленных тяжестью вулкана, и кратер начинал дымиться. Тимону было хорошо известно, что титаны побеждены. Он не принадлежал к числу тех простачков, которые восклицают «Слава побежденным!» Его больше устраивало «Горе победителям!» И он их знал. Все, что еще оставалось в нем честного, он вкладывал в тайную, но лютую, бездонную, безграничную ненависть к ним, к этим своим сообщникам или соперникам. Но и побежденные были не лучше. Их он тоже знал, этих эксплуатируемых людей, среди которых прошло его полное унижение детства. Их ноги тоже были нелегки для тех, кого они топтали. Пусть же их тоже топчут. Нет, Тимон не подставит свои широкие плечи, чтобы помочь свергнуть общественный порядок. Хотя никто не смотрел на этот порядок, на этот беспорядок, более уничтожающим взглядом, чем он. Но этого взгляда он не мог скрыть от тех, кто, подобно ему самому, умел заглянуть в тайники души. Его хозяева, извлекая из него пользу, все же присматривали за ним, он внушал им тревогу. Но именно это обстоятельство успокоительно действовало на Аннетту. Не подумайте, однако, что от этого она стала менее бдительной, напротив. И она находила некоторые, правда, слабые, но все же хоть какое-нибудь основание для снисходительности и надежды. Покуда человек остается внутренне правдивым и свободным, то даже если он погряз в преступлениях, не все еще для него потеряно. Какая бы самая низкая корысть ни руководила его поступками, у себя, в своей пещере, он еще может оставаться бескорыстным. Это тайное, отдаленное и в то же время составляющее саму основу человеческого существа бескорыстие, подчас сливается с полным отсутствием интереса к чему бы то ни было. Оно и было тем невидимым пробным камнем, которым Тимон и Аннетта сразу, с первого взгляда, без всяких объяснений, испытали друг друга, и благодаря которому они поняли и приняли друг друга. Они могли без малейшего волнения все видеть, все выслушивать о самих себе, о других. В глубине души они не присваивали себе никаких преимуществ. Они были не настолько лицемерны, чтобы, подобно всей этой сволочи, подходить с одной меркой к самим себе, а с другой ко всем прочим. Они оценивали по достоинству всю картину. И самих себя в том числе. Самые важные — глаза. Говорят, что рыба начинает гнить с глаз. У Тимона глаза были здоровые. Здоровые глаза были у Аннетты. Хозяин не ошибался на сей счет. Он ничего не скрывал от этих ушей, раковины которых бесстрастно воспринимали все отражения моря. Он бросал в них все, что его обременяло, все, что он видел, все, что он знал о человеческой комедии, в которой он сам был актером, и о королях-шутах, которые ее ставили. Эти уши были его несгораемым шкафом. Он говорил Аннетте: «Береги кассу». «Кассир вы», — отвечала Аннетта, — «ключ у вас, сможете проверить, все налицо». И ничего не пропало, ничего не забыто. Ни одного сантима. Счет верен. Да, она ничего не забывала из того, что он ей поверял. Это было опасно. Но для кого из них опаснее? Положение наперсника, если к нему утрачено доверие, если он под подозрением, становится довольно трудным. Достаточно было взглянуть на эти кулаки, кулаки палача, лежавшие на столе, чтобы понять все. Но Аннетта смотрела на них безразличным взглядом. Она как будто бы даже о них и не думала. А Тимону было стыдно, что однажды у него мелькнула тень подозрения. Нет, ничего не пропадет из кассы, ключ у него в кармане.